«Война и мир» написано, говоря нашим языком современным, рекордно короткий срок. Это один из величайших шедевров мировой литературы. Это грандиозная эпопея. Писал же Толстой с 1863 по 1869 год. Тут вот в эти хронологические рамки включается и вся подготовительная работа. Сам же процесс писания и того меньше составил. Это удивительное вообще явление. И «Война и мир» – это не просто литературное создание, не просто шедевр. Это целостная система мироосмысления. Это система мироосмысления, которая выражена в особой эстетической форме. Это своего рода космология или мирословие, как это понятие переложил Даль в своем языке. Причем Толстой обнаруживает при создании «Войны и мира» то, что называют панорамным зрением. Способность охвата широчайшего пространства. Пространство земного, географического, пространство временного. Потому что в поле его внимания включается вся необозримость и времени, и пространства, и человеческой души. Он одинаково зорко видит все, что происходит и на поле великого сражения, и в душе совсем юной девушки на ее первом балу. Он одновременно видит и полководца на военном совете, и пленного солдата в тесном сарае. Он раскрывает сложный мир переживаний, расстающегося с жизнью человека. И он также точно и зорко рассказывает об азартной страсти охотника, который сосредоточил в какой-то миг весь смысл своего существования на удачной травле матерого волка. Толстой проникает и в необозримый внутренний мир человека, подмечая там все, вплоть до мимолетных обрывков, каких-то случайных впечатлений, каких-то звуковых и зрительных образов, которые причудливо преображаются в непосредственном их переживании. И он сплетает это все в какой-то диковинный узор мыслей, чувств, образов. Но самое главное, он мучительно пытается проникнуть в законы, которые движут человеческую историю. Он теряется перед их непостижимостью и вновь ищет отражение этих законов в деятельности отдельных людей в бытии народном. Толстому очень важно отыскать именно сущностные законы. Законы, которые управляют миром. Дойти до корня вещей, а не просто проследить судьбы нескольких персонажей и более или менее занимательно рассказать об их истории. Нет, вот эти судьбы, как и все действия человеческие, для него ценны не сами по себе, но как выявление того, что направляет переход мира и отдельных миров из одного состояния в другое, и то, что вечно совершается – совершается как перетекание бытия из одной неустойчивой формы в другую, столь же изменчивую и трудноопределимую. Мир народа и мир человека для писателя подобны потоку, который невозможно удержать, невозможно отразить сознанием в неком застывшем каком-то неизменном виде, потому что не только сами эти миры, но и сознание тоже неуловимо изменчиво и постоянно лишь в своей изменчивости этой. Можно ли познать законы, управляющие вот этими потоками? Или, как сам Толстой пишет это, какая сила движет народами? Волен ли человек воздействовать на движение своей судьбы и судьбы истории? Ну, хотя бы в малой мере. Вот от ответа на эти и на подобные вопросы зависит, по сути дела, осмысление человеком своего места в мире. Это важнейшие вопросы, и Толстой ставит их иногда очень жестко и жестоко даже по отношению к судьбе и конкретных персонажей, и вообще по отношению к судьбе всего человечества. Толстой пытается осмыслить не просто историю, а осмыслить движение жизни, а история здесь отражает для него общее движение жизни. И вот движущие силы этой истории, по мысли Толстого, неизвестны человеку, а действия их весьма ощутительны. По сути дела, Толстой ставит здесь не просто вопрос о законах истории или бытия человечества, он ставит вопрос о свободе человека, о том, волен ли человек в своих действиях. А ведь с этим вопросом связано много и многое. Связана проблема ответственности человека, проблема греха. Ибо если нет свободы, то и греха нет. Толстой об этом постоянно и мучительно рассуждает. И говоря об этих таинственных законах, о таинственных силах, которые движут человечеством, он, осмысляя их, в конце концов, все более и более приходит к одному, ну, безотрадному и для себя, и для читателя выводу. Законы эти абсолютны, хотя непознаваемы. И сила, которая управляет действием людей, представляется ему неким безликим началом, которому человек по своей воле, либо вопреки этой воле, может лишь подчиняться. Это ощущает, например, Пьер Безухов, когда почувствовал несвободу своего плена. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его, Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств. Однако жизнь есть все-таки не однонаправленные действия какой-то роковой силы, но и противодействие разнонаправленных сил. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существом. Ему было страшно, но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни. Роковая сила и сила жизни – вот их взаимодействие, их соприкосновение, столкновение – вот что осмысляет Толстой в «Войне и мире». От кого? От чего зависят эти силы? Кто может на них повлиять? Что их порождает? Толстой делает важный для себя вывод. Вот не только обычный человек, ну там Пьер или какой-то капрал французской армии, не только этот обычный человек не может влиять на ход истории, но даже те, кто признаны историческими деятелями, то есть именно влияющими на историческое движение, вот эти деятели – суть не более, чем исполнители безликой воли истории. Таковы даже те, кто поставлен как будто над людьми. Царь есть раб истории. Один из парадоксов Толстого. История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минуты жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей. Вот здесь, в этом суждении, мы сталкиваемся с одним из ключевых для Толстого образов. Толстой и в «Войне и мире», и позднее, не называя, постоянно рассуждает о некой роевой жизни человечества. Ну, роевая от слова «рой», вот здесь образ соотносится с пчелиным роем. Опять-таки, понятие такой натуральной жизни. И поэтому вот в этой роевой жизни никакие Наполеоны распоряжаться не могут событиями. Не только событиями общими, историческими, но даже вот тем, чем они как будто внешне распоряжаются. Ну, например, ходом сражения. «Не Наполеон распоряжался ходом сражения», – пишет Толстой, «потому что из диспозиции его, то есть из плана перед сражением, ничего не было исполнено. И во время сражения он не знал про то, что происходило впереди его. Стало быть, и то, каким образом эти люди убивали друг друга, происходило не по воле Наполеона, а шло независимо от него, по воле сотен тысяч людей, участвовавших в общем деле. Наполеону казалось только, что все дело происходило по воле его». Стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, пишет Толстой в другом месте, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения, Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит. И здесь ведь проблема не просто в судьбе или в возможностях Наполеона или какого-то иного конкретного исторического деятеля. Для Толстого Наполеон – одно из проявлений вот того закона, который он выводит из своего осмысления истории. Человек, который поставлен как бы внешне над другими людьми, который движет историю, на самом деле сам движим этой историей. Причин исторического события нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека. Вот в этом суждении Толстого очень важно выявить смысл, который он вложил в понятие «единственная причина всех причин». Что это? Это Божья воля? Это промысл Божий? Или некий невидимый, неведомый, безразличный к человеку рок? Вот ответ на этот вопрос невозможно дать до выяснения характера толстовской религиозности в период написания «Войны и мира». потому что понятие промысла Божия вне христианства вообще не существует. И можно даже точнее сказать, понятия промысла Божия нет вне православия. Следовательно, важнейшим вопросом для нас является вопрос, насколько православным по своему характеру было миропонимание Толстого, сам тип его мышления в то время, когда он создавал «Войну и мир». Но ответ на него может быть дан лишь после осмысления всей образно-философской иерархии его эпопеи. И ответ на этот вопрос нам важен не сам по себе. Нам важно дать ответ на этот вопрос для того, чтобы яснее затем стала для нас вообще вся вот эта религия Толстого, то, что мы называем толстовством, его мировоззрение. И понять и осознать это нам нужно для того, чтобы понять вот то, где Толстой, который одно время был очень близок к православию, как бы споткнулся, отступил от истины. Потому что в этом для нас может быть сосредоточен бесценный опыт. Ибо, двигаясь тем же самым путем, не зная места, где человек споткнулся, отступился и упал, мы сами можем совершить то же самое падение. И не будем тешить себя мыслью о том, что уж мы-то никогда не упадем. Чужой опыт для нас в этом смысле всегда бесценен.